А я, мол, повредил руку. Я еще пособил ему взвалить чемодан на спину и ушел домой. Теперь я мог уехать хоть завтра. В этот же день рассчитали и Гринхусена. Инженер его позвал и отругал за то, что он ничего не делает и пьет без проспу. Такие работники ему не нужны. Я подумал, как быстро инженер воспрянул духом. Он ведь совсем молоденький. Ему нужен был утешитель, который бы ему во всем поддакивал. Но теперь некая докучная кузина скоро уберется во свояси, значит, потребность в утешении отпадает. Или я по старости несправедлив к нему? Гринхусен был поистине раздавлен. Он-то надеялся провести в городе все лето, сделаться правой рукой инженера, выполнять всякие поручения, и вот на тебе. Нет, теперь уже не скажешь, что инженер ему все равно, как отец родной. Гринхусен тяжко переживал свое огорчение. Рассчитываясь с Гринхусеном, инженер пожелал вычесть из его жалования обе монеты по 2 кроны, которые дал ему раньше под тем предлогом, что они-де были выданы именно в счет жалования как аванс. Гринхусен сидел внизу в трактире, рассказывал про свои обиды и не преминул добавить, что и вообще-то инженер рассчитался с ним как сущий жмот. Тут кто-то расхохотался и спросил: «Да неужто? И ты так за здорово живешь, отдал обе монеты?» «Нет», — отвечал Гринхусен, — «обе-то он не посмел отобрать, взял только одну». Хохот усилился, и Гринхусена спросили: «А которую он у тебя отобрал, первую или вторую? Господи, помереть можно, до чего смешно». Но Гринхусен не смеялся. Он все глубже и глубже погружался в свою скорбь. Как теперь быть? Батраки, поди, давно уже все наняты, а он болтается тут, как неприкаянный. Он спросил, куда я собираюсь. Я ему ответил. Тогда он спросил, не могу ли я замолвить за него словечко перед капитаном Фалькенбергом насчет лета. А он, пока суд да дело, останется в городе и будет ждать моего письма. Но если бросить Гринхусена в городе, он быстро порастрясет свою мошну. Вот я и решил, что лучше всего сразу взять его с собой. Если и в самом деле придется красить, лучше работника, чем мой дружок Гринхусен, не сыскать. Я своими глазами видел, как здорово он расписал дом старой Гунхильды на острове. И здесь он мне подсобит. А потом, глядишь, и другое дело найдется. Мало ли работы в поле, на все лето хватит. 16 июля я снова был в Эвребю. День ото дня я все лучше запоминаю даты, отчасти потому, что во мне пробудился с возрастом старческий интерес к датам, отчасти потому, что я человек рабочий, и мне приходится держать в голове сроки и числа. Но покамест старец бережно хранит в памяти даты, от него ускользают дела куда более важные. Вот и сейчас, например, я совсем забыл рассказать, что письмо-то от капитана Фалькенберга было выслано на адрес инженера Лассена. Да-да. Мне это обстоятельство показалось очень знаменательным. Стало быть, капитан навел справки, у кого я работаю. Я даже подумал про себя, а что, если капитану известно, кто, кроме меня, проживает по тому же адресу? Капитан еще не вернулся с учений, его ждали через неделю. Тем не менее, Гринхусена встретили с распростертыми объятиями. Нильс, старший работник, был от души рад, что я прихватил приятеля. Он сразу решил не отдавать Гринхусена мне в подручные, когда я буду красить дом, а сразу на свой страх и риск велел ему заняться картошкой и турнепсом. В поле пропасть работы. Надо полоть, надо прореживать».